Повесть об отплате за добро. Рассказ Амакава Дзинная. Меня зовут Дзинай. Родовое имя? С давних пор люди как будто зовут меня Амакава Дзинай. Амакава Дзинай? Это имя и вам знакомо? Нет, не надо пугаться. Как вы знаете, я знаменитый вор. Но в эту ночь я пришел не для воровства. На этот счет прошу вас, будьте спокойны. Как я слышу, среди патеренов в Японии вы человек самых высоких добродетелей. Так что пробыть, хотя и недолго, с человеком, которого называют вором, вам может быть неприятно. Но не думайте, я ведь не только ворую. Один из подручных Росона Сукэдзаэмона, приглашенных во дворец Дзюраку, он именовался Дзинай. Росон Сукадзаэмон, крупный купец из провинции Идзуми, разбогатевший на торговле с южными странами. А кувшин, известный под названием «Красная голова», который так ценил Рикюкодзи. Рикюкодзи – основатель одной из школ чайной церемонии. В 1591 году навлек на себя немилость сёгуна и по его приказанию покончил с собой. Ведь настоящее имя мастера Ренга, приславшего кувшин в дар, как я слышал, тоже Дзинай. Ренга – форма стихотворений, распространенная в XIV-XVI веках. Умение писать стихи было широко распространено в среде горожан. А разве переводчика из Омура, который 2-3 года назад написал книгу «Амакава Никки», не звали Дзинай? Омура – в средние века городок при замке Дайме Омура, ныне город, в префектуре Нагасаки. «Амакава Никки» – вымышленная книга. А потом еще странствующий флейтист, спасший капитана Мальдонадо в драке у Сан-Дзёгавара, а купец, торговавший наземными лекарствами у ворот храма Мёкудзи в Сакае. Капитан Мальдонадо. В те годы в порты Хёго и Нагасаки заходили голландские торговые суда. По-видимому, речь идет о капитане одного из таких судов. Если бы открыли их имя, это, несомненно, оказался бы некой Дзинай. Да нет, есть кое-кто и поважней. Тот самый, кто в прошлом году принес в дар храму Санто-Франциско золотой ковчег с ногтями Пресвятой Девы Марии. Это ведь был верующий, тоже по имени Дзинай. Но сегодня, к сожалению, у меня нет времени рассказывать вам подробно обо всех этих вещах. Только прошу вас, поверьте, что Амакава Дзинай не так уж отличается от всякого обыкновенного человека. Хорошо? Ну, тогда по возможности коротко изложу, что мне нужно. Я пришел просить вас отслужить мессу о спасении души одного человека. Нет, он мне не родственник. Но он и не окрасил своей кровью моего клинка. Имя? Имя. Открыть его или нет, я и сам никак не решу. Я хочу помолиться за упокой души одного человека. За упокой души японца по имени Поро. Искаженное Пауло, португальское. Нельзя? Да, конечно, раз просит Амакава Дзинай, вы не склонны с легкостью согласиться. Ну что ж, так и быть. Попробую коротко рассказать, как все произошло. Только обещайте, что вы не скажете никому ни слова. Хотя бы дело шло для вас о жизни или смерти. Вы поклянетесь этим крестом на вашей груди сдержать обещание? Нет, простите меня. Улыбка. Не доверять вам, Патерен, для меня, вора, просто дерзость. Но если вы не сдержите обещание, внезапно серьезно, то пусть вы и не будете гореть в яростном пламени Инферуно. Кара постигнет вас на этом свете. Это случилось больше 2 лет назад. Была ненастная полночь. Я бродил по улицам Киото, переодетый странствующим монахом. Бродил я по улицам Киото не первую ночь. Уже 5 дней каждый вечер, как только пробьет первая стража, я, стараясь не попадаться людям на глаза, украдкой осматривал дом за домом. Зачем?